Глава пятая. Савушка Бизанка. Экспедиция достигла реки Копи 8 июля. Здесь, около скал Амако-Мамача, мы увидели красный флаг с надписью «Шлем привет и желаем счастливого пути». Это была питательная база, устроенная лесной стражей Надеждиным и Осиповым. В старой брошенной юрте мы нашли свои ящики с продовольствием. Вместе с тем тут ждала и неприятность. Значительная часть сухарей, присланных из Владивостока, оказалась гнилой и червивой. После дневки я послал Кардакова и троих орочей вниз по реке Копи к устью Джакуме, где я рассчитывал найти туземцев, достать у них одну лодку и прикупить продовольствие. Пока лодки ходили на реку Джакуме, мы с Кабановым занялись изучением ближайших окрестностей. Он ежедневно экскурсировал в горы, а я ходил к скалам Амако-Мамача. Если смотреть на них со стороны устья реки Иоли, они представляются руинами древнего замка, заросшими буйной растительностью. Некоторые утесы имеют странные очертания. Один из них похож на сидящего человека, который несколько повернул голову и прислушивается к чему-то. Другой имеет вид старика, всматривающегося вдаль. Рядом с ним замер в неподвижной позе уродливый карлик, поднявший кверху руку и как бы указывающий на самую большую скалу. Это и есть Амако-Мамача. Потому ли, что я знал смысл этих двух слов, она показалась мне похожей не то на монаха в длинной одежде, не то на колдунью с гневным лицом, скрестившую на груди руки. Это была странная игра природы. Точно кто-нибудь нарочно гигантским зубилом вытесал из камней разные фигуры. Как в облаках, при некоторой фантазии можно видеть очертания людей, птиц, животных, так и в этих камнях было что-то такое, что заставляло отождествлять их с живыми существами. Долина реки Копи типично денудационная и слагается из ряда котловин, соединенных узкими проходами. Котловины эти очень опасны для заселения, потому что во время дождей они затопляются водой. Здесь же находятся и главные притоки Копи. Последняя от устья реки Иоли до моря имеет протяжение в 170 километров. Огибая знакомую нам сопку Индаи-Лоса, она делает к югу большую излучину, а затем опять поворачивает на восток и впадает в бухту Андреева примерно около 48 градусов северной широты. На этом пути Копи принимает в себя следующие притоки. Справа Джауса, Джакуме и Бяпали, где еще сохранилось довольно много соболей. Затем река Тепты, по которой орочи ходят на реку Батчи, впадающую в бухту Грасевича, немного южнее Копи. Потом следуют две небольшие речки – Май и Копка. С левой стороны Копи не имеют сколько-нибудь значительных притоков, к которым относится и Санку. Истоки ее находятся между рекой Ханди и горой Инда и Лоса. Дня через два посланные возвратились. Вместе с ними прибыл и орыч Савушка Бизанка. На его лодке я полагал отправить к морю Кабанова. Купить у туземцев ничего не удалось. Они сами кормились рыбой, которая только начинала доходить сюда единичными экземплярами. Делать нечего. Волей-неволей приходилось довольствоваться тем недоброкачественным продуктом, который был в нашем распоряжении. Вновь прибывший орыч Савушка был моим старым приятелем. Имя свое он получил при крещении еще маленьким мальчиком. За тихий и покладистый характер русские стали называть его ласкательно. Годы шли, из мальчика Савушка сделался мужчиной, потом состарился, а ласкательное имя так при нем и осталось. Ему теперь было около 60 лет. Это был мужчина среднего роста, сухопарого сложения. Невзгоды скитальческой жизни наложили на лицо его особый отпечаток, по которому сразу можно узнать охотника-зверолова. Сосредоточенность во взгляде, некоторая скромность, молчаливость и спокойствие так характерны для обитателей лесов. Савушка не имел ни бороды, ни усов. Темнокарие глаза его потускнели немного, но все же он видел еще хорошо. Кожа на лице и на руках его загорала так много раз, что навсегда осталась красновато-смуглой. Лет 25 тому назад, по маньчжурскому обычаю, он носил косу. Теперь на голове его были выцветшие редкие волосы. Короткими прядями они свешивались на затылке и на висках. Одет был Савушка в свой национальный костюм, сшитый из какой-то материи, которая имела неопределенно серый цвет. Верхняя рубашка до колен с косым воротом и застежками на боку была подпоясана ремешком так, что вокруг талии получился напуск. На ногах он носил короткие штаны, длинные наколенники без всяких украшений и особую туземную обувь унты, сшитую из выделанной сахатиной кожи. На поясе с правой стороны висели два ножа, с которыми орочи никогда не расстаются.